Доброе утро, дорогие телезрители! Вот и минула первая седмица Великого Поста. Особое время в году. Время молитвы, духовного сосредоточения. Те люди, которые имели возможность утром и вечером посещать храм, особенно, наверное, почувствовали, что означает вот это время Великого Поста. Как богослужения помогают нам чуть-чуть отойти в сторону от повседневной жизни, от суеты нашей, от забот. Эти богослужения помогают на самих себя и на мир посмотреть как бы со стороны, сквозь призму той мудрости, которая предлагается Церковью через богослужебные тексты, через Священное Писание. Но самое главное, во время этих долгих великопостных богослужений у людей вырабатывается навык молитвы в храме. Навык очень важный, но самое, может быть, главное, это соединение сознания с тем, что происходит в храме Божьем, с этими дивными текстами, даже тогда, когда они не вполне понятны. Желание вслушаться, соединиться с текстом, приводит к тому, что общее содержание всего того, что преподается в храме, проникает в наше сознание и прикасается к нашему сердцу. И даже если чего-то не поняли во время богослужения, то все равно уходим из храма в другом состоянии, чем в него зашли. Великопостные богослужения являются школой молитвы в храме. Очень важная школа. Хорошо не потерять этой возможности. Те, кто не имел действительно возможности посетить храм на первой неделе Великого Поста, непременно должны пытаться бывать в храме почаще в течение последующих недель Великого Поста. Ну, а завтра великий праздник, торжество православия, неделя православия. Этот праздник установлен в честь победы церкви над иконоборчеством. Это ересь, которая охватила Византию в 8 веке, была очень опасной. Она была опасной потому, что власти поддерживали иконоборцев, император поддерживал иконоборцев, государственная власть. И силой государственной машины была предпринята попытка изменить церковное учение, изменить предание церкви. И кое-что удалось сделать, но здоровые силы церковного организма все равно победили тлетворное влияние ереси. И в 787 году на 7-м Вселенском соборе иконоборчество было осуждено. И православие восторжествовало. Вот в честь того события и был установлен праздник. Причем, устанавливая праздник, церковь тем самым выражала надежду на то, что больше уж никогда никаких ересей и расколов не будет. Потому что так болезненны были потрясения первого тысячелетия. Так много было вызовов единству церковного организма. И была великая надежда, что все и закончится, что не будет больше этих болезней. Оказалось иначе. Болезни не остановились, не прекратились, окончательно исцелены не были. И уже взирая на историю церкви с высоты 2000-летнего периода, можно утверждать, что болезнь в церковном организме возникает всякий раз, когда исчезает любовь. Все ереси и расколы там, где вместо любви возникает соперничество или борьба. История церкви учит очень многому. Она учит нас тому, что поддержать церковное единство, поставить заслон разделениям, можно только церковными средствами. Никакие политические средства, никакая государственная власть не могут исцелить разделение. Его может преодолеть только сила Божия, совершаемая деяниями церковных людей. Вот этот важный урок истории мы сегодня должны особенно ясно, во-первых, сознавать, но с другой стороны, мы должны и придерживаться тем выводам, которые из этого урока следуют. Я имею в виду в первую очередь ситуацию на Украине, в других местах, где, если и не существует расколов, то предпринимаются попытки расколоть церковное единство. Завтра мы будем молиться о церковном единстве, чтобы Господь хранил нашу церковь от разделений, от ересей, расколов, чтобы церковь всегда была той духовной силой, вокруг которой был бы способен объединиться наш народ. Ну, в связи с Днем торжества православия я бы хотел зачитать один вопрос, который имеет отношение к той теме, о которой мы говорим. Уважаемый владыка, скажите, пожалуйста, какие философские течения можно считать предтечами или просто чем-то близким к христианству? Иногда говорят о гностицизме. Что это за теория и чем она близка христианскому мировоззрению? С уважением, Тамара Алексеевна Саенко, Москва. Тамара Алексеевна, вот как раз то, о чем вы говорите, имеет отношение и к теме торжества православия. Гностицизм не был никаким предтечей христианства. Гностицизм – это первая по времени и очень опасная ересь, которая стала возникать уже в конце первого века, а достигла своего могущества, своей силы уже во втором веке. Гностики – это те, кто говорил о том, что они обладают особым знанием. Гносис в переводе с греческого на русский и есть знание. Они утверждали, что им дано некое знание, которое не дано другим. Они не удосуживались доказать этот постулат. Вообще никаких доказательств присутствия особого знания из божественного источника этого знания они не представляли. Они просто утверждали, что имеют это знание, и на основании этого знания конструировали свои религиозно-философские идеи. Если бы имели мужество и честность сказать, то, что мы говорим, это производное нашего собственного знания, нашего понимания христианства, то тогда бы это было бы честно и не так опасно. Но гностики ссылались на то, что имеют некий таинственный божественный источник знания, а такого источника не имели. Если говорить научно о том, что из себя представлял гносис, то это эклектическое философское религиозное учение, которое пыталось соединить языческие представления о мире, о божествах и о человеке с христианскими. Невозможно было вернуться прямо в многобожие, в ту античную древность, с которой гностики были связаны по образованию светскому, по светско-языческой философии. Так вот и возникла идея объединить христианское послание, христианское учение с теми древними языческими верованиями. Из этого ничего путного не получилось. Возникло искусственное философское построение, которое будоражило сознание тогдашних интеллектуалов, которое было для кого-то привлекательным, но со временем ушло в небытие. Как, кстати, в небытие ушли почти все ереси. А если посмотреть на историю, то ведь еретические движения были очень мощными. Они захватывали иногда сознание огромного количества людей. Но достаточно сказать, что когда в IV веке возникло арианство, может быть, первое, ересь, которая действительно несла в себе угрозу полного уничтожения христианства, его перерождения. Вот тогда в обсуждение проблем веры были вовлечены практически все люди. Идеи, которые выдвинули ариане, обсуждались на рынках, на улицах. Огромное количество людей было захвачено этими идеями, и опасность порабощения этими идеями церковного сознания была очень велика. Но Первый Вселенский собор в 325 году завершил как бы эту часть истории. Была поставлена точка над всеми этими еретическими идеями. И арианство не прижилось. Оно ушло в небытие, как и последующие ереси. И опять-таки вопрос о том, почему церковь преодолевает все эти ереси, расколы. Ведь ни одна светская организация, ни одна институция светская не имеет такой долгой истории, как церковь. Причем не истории мягкой, спокойной, бесконфликтной, а истории, исполненной борьбы, страданий. Церковь сохраняет свою веру не потому, что умны ее руководители, не потому, что она обладает какой-то особой силой мудрости, а потому что в церкви присутствует Дух Божий. Сам Господь хранит свое наследие. Для того, чтобы не допустить разделений, для того, чтобы не допустить расколов, для того, чтобы не допустить влияния ложных и опасных мыслей, способных подорвать чистоту веры, необходимо в первую очередь жить религиозной жизнью, иметь реальный религиозный опыт. Нужно быть ближе к Богу. И близость к Богу является гарантией чистоты веры. Ну и такой вопрос, имеющий отношение к рассматриваемой теме. Известно, что православие невозможно без предания. Но значит ли это, что священное предание невозможно интерпретировать? За годы его существования оно обросло многими непроверенными легендами, преданиями, обычаями. Уважаемый владыка, ответьте, какие из этих обычаев стоит сохранять? С уважением, Косцов Михаил Петрович, город Великий Устюг, Вологодской области. Михаил Петрович, вот ваш вопрос как раз к теме, которую мы сегодня рассматриваем. А, собственно говоря, что нужно оберегать? Что является предметом сохранения в церкви? И, с другой стороны, что является предметом нападок со стороны ересей? То, о чем вы говорите, предание церкви. В полной мере слово «предание» не передает той реальности, о которой идет речь. В нашем сознании предание связано просто с некой передачей информации. На самом же деле церковное предание содержит в себе эталон веры, некий вероучительный стандарт. То, что было получено апостолами от самого Господа Иисуса Христа. Вот эта вероучительная норма, вот это содержание веры и является непререкаемым, потому что оно имеет божественный источник. И оно передается из поколения в поколение и усваивается каждым последующим поколением людей. А обрамляется это предание культурные, исторические формы, свойственные человеческой цивилизации. И все, что имеет отношение к культурному слою предания, меняется постепенно и может быть изменено. Но ни при каких условиях не может быть изменено это внутреннее, божественное ядро, апостольское предание, передаваемые из поколения в поколение для спасения мира. На этом я заканчиваю нашу передачу. Божье благословение пусть пребывает с вами и до новых встреч.